Глава 22. Блейз сидел за прилавком в кондитерской у Мучи, ел пончик и читал комикс про Человека-паука, когда в его жизнь вошел Джордж. Произошло это в сентябре. Блейз не работал уже 2 месяца, так что с деньгами было туго. Нескольких завсегдатаев в кондитерской арестовали. Блейза тоже допрашивали по поводу налета на судную контору в Сангусе, но он не имел к этому никакого отношения, поэтому выражал столь искреннее недоумение, что копы его отпустили. Блейз уже подумывал о том, чтобы вернуться в прачечную. «Вот он», — сказал кто-то, — «страшило». Блейз повернулся и увидел Хэнки Мелчера. Рядом с ним стоял невысокий мужчина с бледным лицом и горящими, как угольки, глазами. В шикарном костюме. «Привет, Хэнк», — поздоровался Блейз. «Давно не виделись». «Что-то отправил меня в небольшой отпуск», — ответил Хэнк. «А потом выпустил, потому что не умеет правильно считать. Верно, Джордж?» Невысокий промолчал, только чуть улыбнулся, продолжая смотреть на Блейза. От этих горящих глаз Блейзу стало как-то не по себе. Подошел Мучи, вытирая руки фартуком. «Привет, Хэнки». «Мне шоколадный молочный коктейль», — заказал Хэнк. «А тебе тоже, Джордж?» «Только кофе. Черный. Мучи отошел. «Блэйз, хочу познакомить тебя с братом моей жены», — сказал Хэнк. «Джордж Рекли. Клай Блейздал». «Привет», — ответил Блейз, чувствуя, что речь пойдет о работе. «Ну, привет», — Джордж покачал головой. «А ты здоровый парень, знаешь ли». Блейз рассмеялся, будто раньше никто не замечал, какой он большой. «Джордж — комик», — Хэнк улыбнулся. «Настоящий Билл Косби, только белый». «Понятно», — улыбнулся и Блейз. Вернулся Мучи, принес коктейль Хэнку и кофе Джорджу. Тот сделал маленький глоток, скривился, посмотрел на Мучи. «А ты всегда срёшь в свои кофейные чашки или иногда пользуешься кофейником, солнышко?» «Джордж шутит», — вставил Хэнк, посмотрев на Мучи. Джордж покивал. «Совершенно верно. Я всего лишь комик, ничего больше. Вали отсюда, Хэнки, иди поиграй в пинбол». Хэнки все улыбался. «Ну да, хорошо, как скажешь». После того, как он ушел, а Мучи вернулся на другой конец прилавка, Джордж вновь повернулся к Блейзу. «Этот недоумок говорит, что ты ищешь работу». «Все так». Хэнки бросил монетки в автомат для пинбола, потом поднял руки и попытался напеть мотив из Рокки. Джордж мотнул головой в его сторону. «Теперь, когда Хэнки снова на свободе, у него большие планы. Он хочет ограбить заправочную станцию в Молдене». «Правда?» «Да, ограбление этого грёбаного века. Хочешь заработать сегодня 100 баксов?» «Конечно», — без запинки ответил Блейз. «Сделаешь в точности все, что я скажу?» «Да. А что нужно сделать, мистер Рекли?» «Джордж. Зови меня Джордж». «Так что нужно сделать?» Горячие глаза не давали Блейзу покоя. «Но я никому не хочу причинять боль». «Я тоже. Пиф-паф — это для дураков. Теперь слушай». Во второй половине того же дня Джордж и Блейз вошли в Хардис, процветающий универмаг в Линне. Все продавцы Хардис носили розовые рубашки с белыми рукавами, а также бейджи с надписями «Привет, я Дэйв» или «Джон» или кто-то еще. И у Джорджа под обычной рубашкой была такая же розовая, с надписью на бейджи «Привет, я Фрэнк». Увидев это, Блейз кивнул и спросил. «Это как прозвище, правильно?» Джордж улыбнулся, но не той улыбкой, что появлялась у него на губах в присутствии Хэнки Мелчера. «Да, Блейз, как прозвище». И что-то в этой улыбке разом успокоило Блейза. Не увидел он в ней ничего обидного или злого. А поскольку на дело они шли вдвоем, никто не мог, смеясь, толкнуть Джорджа под ребра после того, как Блейз в очередной раз сморозил бы какую-нибудь глупость. И у Блейза не было уверенности, что Джордж улыбнулся бы, будь с ними кто-то еще. Джордж мог и сказать: «Не распускай локти, сраная обезьяна». Впервые после Джона Челсмана Блейз встретил человека, который ему понравился. Джорджу тоже пришлось хлебнуть немало горя. Родился он в Провиденсе, в католической больнице Святого Иосифа, в палате для тех, кто не мог оплатить пребывание в больнице. Мать не была замужем, отец остался неизвестен. Она не приняла предложение монахини оставить ребенка для последующего усыновления. Забрала сына, чтобы мальчик служил живым укором ее семье. Джордж вырос в бедняцкой части города и впервые смошенничал уже в 4 года. Мать собралась выпороть его за то, что он опрокинул миску сухого завтрака Майпо. Джордж сказал, что какой-то мужчина принес ей письмо и оставил его в коридоре. Пока она искала письмо, запер дверь, а сам удрал по пожарной лестнице. Выпороли его в 2 раза сильнее, но он навсегда запомнил ощущение счастья, которое испытал, осознав, что взял верх, пусть и на время. Всю жизнь искал он это ощущение. Эфемерное, но сладкое. Рос он умным и озлобленным. На личном опыте учился тому, что такие неудачники, как Хэнк и Мелчер, никак не могли усвоить. Джордж и трое его знакомых постарше, друзей у него не было, угнали автомобиль, когда Джорджу едва исполнилось 11, поехали из Провиденса в Сентрал Фоллс, их остановили. 15-летний парень, который сидел за рулем, отправился в исправительное учреждение. Джорджа и остальных отпустили на пороки. Джорджа, к тому же, избил до полусмерти сутенер, с которым тогда жила его мать. У Айдена О'Келлахера были нелады с почками, о чем говорил землистый цвет лица, так что прозвали его Ссыкун Келли. Ссыкун бил Джорджа до тех пор, пока сводная сестра мальчика не закричала, требуя, чтобы тот остановился. «Он же хочешь получить?» — спросил Ссыкун, а когда Тензи покачала головой, добавил: «Тогда заткни свой грёбаный рот!» Больше Джордж никогда не угонял автомобиль без причины. Одного раза хватило, чтобы научить его. Угонять автомобили с целью покататься — чревато. В этом мире за удовольствие приходилось платить. В 13 его с приятелем поймали на воровстве в Вулвартсе. Сеть универсальных магазинов компании «Вулвард», продающих товары широкого потребления по относительно низким ценам. Вновь выпустили на поруки. Воровать Джордж не бросил, но стал осторожнее, и больше его уже не ловили. Когда Джорджу исполнилось 17, Ссыкун устроил его принимать ставки в нелегальной лотерее «Цифры». Вид нелегальной ежедневной лотереи, в которой ставки делаются на непредсказуемое число. В то время Провиденс переживал период возрождения, который принимался за процветание в экономически выдохшихся штатах Новой Англии. Лотерея пользовалась успехом. Соответственно, неплохо шли дела и у Джорджа. Он купил новую одежду и начал манипулировать с выручкой. Ссыкун полагал, что Джордж — хороший, предприимчивый юноша. Каждую среду пасынок приносил домой $650. Но отчим понятия не имел, что при этом пару сотен Джордж оставлял себе. А потом мафия двинулась на север из Атлантик-Сити. Нелегальную лотерею они забрали себе, кое-кого из местных, заправляющих лотереи, отправили к праотцам. Ссыкуна Келли нашли на автомобильной свалке с перерезанным горлом и яйцами в бардачке «Шевроле Бискейн». Лишившись источника существования, Джордж отправился в Бостон. Взял с собой 12-летнюю сестру. Отец Тензи также оставался неизвестным, но у Джорджа были кое-какие подозрения на этот счет. Безвольным подбородком Тензи очень уж напоминала Ссыкуна. В последующие 7 лет Джордж довел до совершенства несколько быстрых афер. Придумал пару-тройку новых. Его мать без лишних вопросов подписала все необходимые бумаги, чтобы он стал официальным опекуном Тензи, и Джордж держал эту маленькую шлюшку в школе. Потом узнал, что она пристрастилась к героину. А также, вот они, счастливые деньки, залетела. Хэнке Мелчеру не терпелось на ней жениться. Джордж поначалу удивлялся, потом перестал. Он понял, что в мире полным-полно дураков, которые из кожи лезли вон, лишь бы показать тебе, какие они умные. Джорджу Блейз нравился, потому что был дураком без претензий. Непроходимцем, хлыщом или засекреченным Клайдом. Аллюзия на Клайда Бэрроу, который на пару с Бонни Паркер в 30-х годах грабил банки в Техасе. Эта романтическая история с голливудским размахом воспроизведена в фильме «Бонни и Клайд». Не баловался наркотиками, тем более героином. В общем, такого еще нужно было поискать. Блейз служил инструментом, и в таком качестве Джордж использовал его все годы, которые они провели вместе. Но никогда не унижал и не оскорблял. Как хороший плотник, Джордж любил хорошие инструменты, на самом высоком уровне выполняющие работу, для которой предназначались. Он мог повернуться спиной к Блейзу, мог лечь спать в комнате, где бодрствовал Блейз, зная, что чемодан по-прежнему будет лежать под кроватью, когда он проснется. Блейз успокаивал бушующую в Джордже злость, а это дорогого стоило. И, наконец, пришел день, когда Джордж мог бы сказать: «Блейзер, ты должен прыгнуть с крыши этого здания, потому что такой у нас расклад». И Блейз прыгнул бы. В каком-то смысле Блейз служил кадиллаком, которого у Джорджа никогда не было. Его мощная подвеска нейтрализовала тряску на ухабистой дороге. Когда они вошли в Хардис, Блейз, следуя полученным инструкциям, прямиком отправился в отдел мужской одежды. Своего бумажника он с собой не взял, заменив его дешевым пластиковым и 15 долларами и удостоверением на имя Дэвида Биллингса из Ридинга. Войдя в отдел, Блейз сунул руку в задний карман, вроде бы для того, чтобы проверить, на месте ли бумажник, и при этом вытащил его на 3/4. А когда наклонился, чтобы посмотреть какие-то рубашки на нижней полке, бумажник вывалился на пол. Наступил самый ответственный момент. Блейз чуть развернулся, держа бумажник в поле зрения и вроде бы не глядя на него. У невнимательного наблюдателя сложилось бы ощущение, что он полностью поглощен выбором рубашки с коротким рукавом. Джордж очень подробно все ему растолковал. Если бумажник заметит честный человек, операция отменяется, и они переходят в Кеймарт. Иногда приходилось предпринимать до полудюжины попыток, прежде чем трюк срабатывал. «Ну и ну», — удивился Блейз. «Я не знал, что честных людей так много». «Честных нет», — ответил Джордж с ледяной улыбкой. «А вот запуганных хватает. И приглядывай за этим грёбаным бумажником. Если кто-то утащит его, а ты этого не заметишь, ты лишишься 15 баксов, а я — удостоверение личности, которое стоит гораздо дороже». В тот день в Хардисе им улыбнулась удача новичка. Мужчина в рубашке с крокодильчиком на груди, неспешно шедший по проходу, заметил бумажник и огляделся, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости. Поблизости никого не обнаружилось. Блейз поменял одну рубашку на другую и теперь прикладывал ее к груди перед зеркалом. Сердце его стучало, как паровой молот. «Подожди, пока он сунет бумажник в карман», — говорил Джордж, — «и только потом поднимай шум». Мужчина с крокодильчиком на рубашке ногой пододвинул бумажник к стеллажу со свитерами, которые вдруг заинтересовали его. Потом сунул руку в карман, достал ключи от автомобиля, бросил на пол. Вот оно. Наклонился, чтобы поднять ключи, заодно подхватил и бумажник. Сунул и то, и другое в передний карман брюк и двинулся дальше. «Вор!» — дурным голосом завопил Блейз. «Вор! Эй, ты!» Покупатели оборачивались, вытягивали шеи, чтобы получше все разглядеть. Продавцы оглядывались. Ответственный по залу быстро обнаружил источник шума и поспешил к Блейзу, задержавшись только у кассового аппарата, чтобы нажать на кнопку тревоги. Мужчина с крокодильчиком на груди побледнел, огляделся, попытался смыться. Блейз схватил его, прежде чем тот успел сделать несколько шагов. «Обходись с ним грубо, но боли не причиняй», — говорил Джордж, «и при этом не дай сбросить бумажник. Если увидишь, что он хочет это сделать, пни его коленом между ног». Блейз схватил мужчину за плечи и принялся трясти, поднимая и опуская, как трясут пузырек с таблетками. Мужчина с крокодильчиком, может, поклонник Уолта Уитмана, завопил. Из карманов посыпалась мелочь. Как и предсказывал Джордж, попытался сунуть руку в карман, где лежал бумажник, и Блейз двинул ему по яйцам, пусть и не очень сильно. Мужчина с крокодильчиком вскрикнул. «Я научу тебя больше не красть мой бумажник!» — проревел Блейз в лицо мужчине. «Я тебя убью!» «Кто-нибудь уберите его от меня!» — в ужасе заверещал мужчина. «Уберите его!» Один из продавцов попытался вмешаться. «Эй, достаточно?» Джордж, который в это время изучал одежду для повседневной носки, не таясь, снял верхнюю рубашку и сунул ее под стопку футболок. Все равно никто на него не смотрел. Все смотрели на Блейза, который как следует тряхнул вора и порвал рубашку с крокодильчиком на его груди до самого пупка. «Хватит!» — закричал продавец. «Отпустите его!» «Этот сукин сын украл мой бумажник!» — проорал в ответ Блейз. Вокруг собиралась толпа зевак. Все хотели посмотреть, успеет ли Блейз убить парня, которого держал перед собой, до того, как появится ответственный по этажу, детектив магазина или кто-то другой, облеченный властью. Джордж нажал клавишу «No Sale» на одном из двух кассовых аппаратов отдела мужской одежды и начал выгребать купюры. Штаны у него были очень широкие, а спереди, под ремнем, он подшил к ним мешочек, который теперь, пользуясь моментом, набивал деньгами. Сначала десятками и двадцатками. Попалось даже несколько полусотенных. Действительно, новичкам везет. Потом пятерками и купюрами по $1. «Отпустите его!» — закричал ответственный по залу, проталкиваясь сквозь толпу. В Хардисе был и детектив. Он следовал за ответственным по пятам. «Хватит! Прекратите!» Детектив втиснулся между Блейзом и мужчиной с крокодильчиком на теперь уже порванной рубашке. «Перестань лезть в драку, как только появится магазинный детектив», — говорил Джордж. «Но продолжай вести себя так, будто хочешь убить этого парня». «Проверьте его карман!» — бушевал Блейз. «Этот сукин сын обокрал меня!» «Я поднял бумажник с пола», — признал мужчина-крокодильчик. «Я оглядывался, чтобы вернуть его владельцу, когда этот бандит...» Блейз прыгнул на него. Мужчина-крокодильчик отпрянул. Детектив оттолкнул Блейза. Тот не возражал. Он развлекался. «Полегче, здоровяк. Угомонись». Ответственный по залу тем временем спросил мужчину-крокодильчика, как того зовут. «Питер Хоган». «Выверните ваши карманы, мистер Хоган». «Я не собираюсь этого делать!» «Выверните карманы, а не то я вызову копов», — присоединился детектив. Джордж уже шел к эскалаторам, целеустремленный, улыбающийся, приветливый, ничем не уступающий лучшим продавцам Хардиса. Питер Хоган прикинул, стоит ли ему упорствовать или нет, потом вывернул карманы. Толпа ахнула, увидев дешевый бумажник. «Это он!» — указал Блейз. «Это мой! Он, должно быть, вытащил его из моего заднего кармана, когда я выбирал себе рубашку!» «Удостоверение личности в нем есть?» — спросил детектив, раскрывая бумажник. На мгновение память отказала Блейзу, а потом рядом словно возник Джордж. «Дэвид Биллингс, Блейз!» «Конечно, Дэвид Биллингс!» — кивнул Блейз. «Я...» «И сколько в бумажнике денег?» «Немного, баксов 15 или около того». Детектив посмотрел на ответственного по этажу и кивнул. Толпа снова ахнула. Детектив протянул бумажник Блейзу, который сунул его в карман. «Вы пройдете со мной», — детектив схватил Хогана за руку. «Расходитесь, дамы и господа, все закончено». Ответственный по этажу оглядел толпу. На этой неделе Хардис предлагает лучшие цены на множество товаров. Я настоятельно рекомендую вам не упустить свой шанс». Блейз подумал, что говорит тот как радиодиктор. Не стоило удивляться, что он занимал такую важную должность. Ответственный по этажу уже повернулся к Блейзу. «Вы сможете пройти со мной, сэр?» «Да», — Блейз бросил злобный взгляд на Хогана. «Только позвольте мне выбрать рубашку». «Я думаю, что эта рубашка сегодня станет вам подарком от Хардис. Но мы хотим, чтобы вы уделили нам несколько минут. Пожалуйста, поднимитесь потом на третий этаж и спросите мистера Флагерти. Комната 7». Блейз кивнул и вновь повернулся к рубашкам. Ответственный по этажу ушел. Не так уж и далеко от Блейза какой-то продавец собрался нажать на клавишу «No Sale» кассового аппарата, который обчистил Джордж. «Эй, вы!» — позвал его Блейз, помахав рукой. Продавец подошел, но не слишком близко. «Чем я могу вам помочь, сэр?» «Здесь есть буфет». На лице продавца отразилось облегчение. «На первом этаже». «Молодец». Блейз большим и указательным пальцами правой руки изобразил пистолет, подмигнул продавцу и не спеша направился к эскалатору. Продавец проводил его взглядом. К тому времени, когда он вернулся к своему кассовому аппарату, в котором не осталось ни единой купюры, Блейз уже вышел на улицу. Джордж поджидал его в старом ржавом Форде. И они уехали. Добыча составила $340. Джордж разделил ее пополам. Блейз был в экстазе. Никогда еще деньги не доставались ему с такой легкостью. Джордж наглядно доказал, что он гений. Они могли прокручивать эту аферу по всему городу. Джордж выслушал восторженную речь Блейза со скромностью третьесортного фокусника, который только что продемонстрировал свое мастерство на детской вечеринке по случаю чьего-то дня рождения. Не сказал Блейзу, что у этого трюка ноги растут из тех далеких времен, когда он учился в начальной школе. Двое покупателей затевали драку в мясной лавке, а третий воровал хороший кусок мяса, пока хозяин разнимал драчунов. Не стал говорить и о том, что их арестуют на третьем дубле, если не на втором. Просто кивнул, пожал плечами и порадовался состоянию души здоровяка. Блейз, мать его! Так легко приходил в восторг. Они поехали в Бостон, остановились у винного магазина, купили две бутылки «Old Granddad». Потом пошли в кинотеатр «Constitution» на Вашингтон-стрит на сдвоенный сеанс и посмотрели на автомобильные погони и мужчин с автоматическим оружием. Из кинотеатра вышли крепко поддатыми. И обнаружили, что с Форда украдены все 4 колпака. Джордж страшно разозлился, хотя колпаки были такими же старыми, как и сам Форд. А потом он увидел, что кто-то, может и вор, содрал с бампера наклейку «Голосуем за демократов» и начал смеяться. Сел на бордюрный камень и смеялся, пока слезы не покатились из глаз. «Меня ограбил сторонник Рейгана! Чтоб я сдох!» «Может, парень, который содрал твою фампер-приклейку, совсем не тот, кто украл колпаки?» Блейз присел рядом с Джорджем. У него кружилась голова. Но это головокружение было хорошим, приятным головокружением. «Фампер-приклейка!» — воскликнул Джордж. Согнулся пополам, будто отрезив в животе, но не от боли, а от смеха. Затопал ногами. «Я всегда знал, что есть слово для Барри Голдуотера! Грёбаный фампер-приклейщик!» Политический деятель, крайний консерватор, много раз избирался сенатором от штата Аризона, в 1964 году кандидат на пост президента от республиканской партии, с треском проигравший выборы. Тут он перестал смеяться. Посмотрел на Блейза плывущими, серьезными глазами. «Блейзер, я подпустил штаны». Вот тут начал смеяться Блейз. Смеялся, пока не повалился спиной на тротуар. Никогда еще он так сильно не смеялся, даже с Джонни Челсманом.